А не думаешь ли ты, Сережа, что Сталинград вызволит нас из неволи? Да, я имею в виду наши отношения с союзниками. Прости за слишком свободное слово. Именно из неволи. Ты понял меня? Впервые за время войны, ты понял впервые, мы обретаем равенство. Равенство, какого не имели. Да, равенство, которое даст нам такие козыри, каких у нас не было. Пришла Ольга, и, окинув ее внимательным взглядом, Сергей Петрович разом заметил. Чем-то она была похожа на свое чистое жилище. Подобно дому, веселая и ухоженная. Вот она, природа человека, будто не было в ее жизни стольких бед. Явился Егор и точно рукой снял все невзгоды. Истинно всесилен. А Егор, глядя на Ольгу, радостно озорными в прищуре глазами, если он ее не любил, то полюбил теперь, думал Бекетов. Да, вначале соединил с нею жизнь, а потом полюбил. Глядя, как она в соседней комнате стягивает с себя шерстяной в бедовых цветах свитер, как, запрокинув руки, пытается достать у затылка воротник блузы, как отводит голову, чтобы она оказалась в раме зеркала. И нарочито небрежным, а на самом деле рассчитанным жестом приминает и охорашивает волосы, говорил Сергею Петровичу торопливым и сбивчивым шепотом. «Стыдно сказать, Сережа. Никому не скажу, тебе скажу. И жаль Ксению безмерно, и не было мочи моей от ее болячек нескончаемых». «Да постыдись, Егор», — уходя в Бекетов друга, знал, что где-то тут прорвался характер Бардина, прорвался вопреки его воле. «А я стыжусь, стыжусь, Сережа», — признался Бардин, как показалось Сергею Петровичу, легко признался, не раскаиваясь, а Бекетов подумал. Наверное, и его, Бекетова, одолели болячки Екатерины. А смог бы он вот так сказать? Нет, никогда. Видно, где-то здесь лег водораздел между тем, что есть Бардин и Бекетов. Не только здесь, но и здесь. Нет, не просто друзья, а братья кровные, но поди, какие разные. Вот взгляни, Сережа, что могут сделать руки человеческие? Егор внес туалетный столик на фигурных ножках, в самом деле сделанный весьма искусно. Только осторожно, лак еще не просох. «Это чья же работа, Егор?» — поинтересовался Бекетов, оглядывая столик. Он, этот столик, был так ладно сбит, точно его не сбивали, а вытачивали. «Моя, разумеется», — произнес Егор не без гордости. «Твоя?» — изумился Бекетов. Было непонятно, каким образом медвежьи бардинские лапы явили такое умение. «А почему бы и не моя?» Бардин протянул к свету руки. Пухлые, с короткими пальцами, они не столько опровергали сказанное Бекетовым, сколько подтверждали. «Не верю, чтобы медведь такое сумел!» Решительно, почти в сердцах, заявил Бекетов. «А ты спроси Ольгу!» «Спроси Ольгу!» — возопил Бардин. «Он!» — подтвердила Ольга. Бардин укоризненно взглянул на друга. «И после этого ты не поверил?» «Нет». «Почему?» Бекетов не ответил. «Я знаю, что ты думаешь». «Сказать?» Заглянул в глаза другу Бардин. «Нет». «Сказать?» «Ну, говори», — согласился Бекетов, думая о своем. «Ты думаешь так. Медведь есть медведь и способен только на медвежье. Но когда он влюблен, он может работать главным ювелиром. Угадал?» «Угадал», — засмеялся Бекетов. Ольга накрыла на стол в кухне. В этакое ненастье там было уютнее. Оладьи были хороши и по вкусу, и по размерам. Бекетов любил большие оладьи, да так, чтобы в них было больше яблок. «Ну, за хозяйку, за семью, за больших и малых», — поднял бокал Сергей Петрович. В эту минуту ему казалось, что нет на свете слов более подходящих, чем эти. Ольга просияла. В устах сдержанного Бекетова каждое из этих слов было в два раза дороже. «Спасибо, спасибо, Сергей Петрович!» — произнесла она, радуясь, и, взглянув на Бардина, добавила, как показала Сергею Петровичу, в шутку. «Вы первый, кто это оценил!» «Первые? Да так ли?» — засмеялся Бекетов. «Первые, первые», — подтвердила она. «Насчет малых ты хорошо сказал», — заметил Бардин и взглянул на Ольгу без улыбки. «Хорошо, хорошо», — сказал Сережа. Пройдя в соседнюю комнату, он возвратился оттуда с лыжами. «Ну, ты тут похозяйничай, а мы махнем на часок».